Дмитрий Ромов. Цеховик. Книга третья. Вершина мира. Эта история выдумана от начала до конца. Все события, описанные в ней, являются плодом воображения. Все персонажи и названия, упоминаемые в книге, вымышлены. Любое совпадение имен, должностей или других деталей случайно и не имеют никакого отношения к реальным людям или событиям. 1. Длинные коридоры. В глазах Лиды совершенно отчетливо читается страх и обида за то, что доверилась мне, а я не сумел это доверие оправдать. И теперь братья по милицейскому оружию считают ее предательницей, недостойной не только снисхождения, но даже сочувственного взгляда. Да что там взгляда? Упоминание имени. Как-то внезапно и очень странно перевернулась колода, и раздача оказалась полной сюрпризов. Непонятно, где именно вкрался просчет и что я не предусмотрел. Вроде же все так хорошо складывалось. Пасьянс с исключительно красивым раскладом. Злобин сдал. Но почему? Он же нас даже Андропову показал, елки-палки. И что они теперь будут с нами делать? Увольнение из органов — это самое легкое и безобидное. Для Лиды, естественно. Меня-то можно уволить только из школы и комсомола. А могут, как сказала бы моя неблагодарная и эгоистичная дочь, просто выпилить. Что за слово дурацкое «выпилить»? Он выпилился. Блин, как они вообще придумывают всю эту хрень? Она и мне своими словечками мозги загадила. Что это я? О дочери думаю. Не иначе, как в предчувствии кобздеца. Жалко было бы. Вся жизнь ведь впереди. Красивая, чудесная, полная силы задора. Хорошо все-таки быть молодым. И нахрена я всю эту круговерть затеял? Надо было просто жить и наслаждаться каждым моментом. Надо было любить Наташку Рыбкину и переживать сладость и восторг ее первых острых, чистых и искренних чувств. Надо было есть магазинные пельмени с жидковатой сметаной из красивой стеклянной баночки. Надо было просто кайфовать, а не изображать из себя Супермена и Человека-паука. Блин, какого нахрен паука? Как они так сумели пролезть к нам в мозги? Как? Что они подсыпали нам в водопровод, что даже я, проживший полвека мужик, вместо Ильи Муромца поминаю их сраных супергероев? Ну вот и ответ на мое нытье. Хрен вам в сумку, а сухари вытряхни, как говаривал в запале мой отец в той давней жизни. Так вот, чтобы не повторять это безумие, в которое мы все впали в нашем сытом и свободном будущем, я и лезу на рожон. Или просто потому, что не знаю, что делать, и взбиваю масло, как лягушка. Ладно, отставить лирику. Давай лучше подумаем. Куда везут? На воспитательную беседу к товарищу Щелокову? А может быть, туда, где обитают души без вести пропавших? Если честно, не хочется. А вот что хочется, так это обнять Лиду, прижать к груди, провести ладонью по ее красивым, практически черным шелковистым волосам. Как-то подбодрить и поддержать. Но взгляд ее красноречиво говорит, что я представляю скорее опасность, чем защиту и утешение. Ну да ладно. Что у нас имеется? Два мордоворота, водитель и полкан. Водитель и полкан не в счет, они далеко, а вот мордовороты, похоже, ребята серьезные, и вырубить их на раз-два не удастся. Может, и даже, скорее всего, вообще не удастся. Мы мчимся по Ленинградскому шоссе. «Прошу прощения», — говорю я. «Товарищ полковник, а куда мы едем? Вы не могли бы объяснить, а то, может быть, это все какое-то недоразумение?» «Слышь, когда страшно?» — глумливо спрашивает он, не оборачиваясь в мою сторону. «Ничего, потрепещи немного. Скоро все узнаешь, но знания-то тебя не порадуют. Ты уж мне поверь. А пока наслаждайся путешествием, уже недолго осталось». Не доезжая Зеленограда, мы сворачиваем на узкую дорогу и мчимся по лесу. Здесь, в лесу, мигалки и сирены уже выключены. Дорога свободна, и мы просто летим вперед. Минут через 15 сворачиваем на проселок, и еще через пяток минут заезжаем на территорию некоего объекта, обнесенную бетонным забором. Здесь располагается уродливое здание из блоков, внешне напоминающее цех, где делается наша колбаса. Правда, здесь все более военизированное, что ли. Нас с Лидой выводят из машины и опять ведут по коридорам. Заводят в комнату с зарешетченным окном и оставляют одних. «Я скоро», — говорит нам полковник и уходит. А мордовороты остаются снаружи. В комнате стоит диван, журнальный столик и два кресла. Больше ничего нет. Стены покрашены до уровня глаз масляной краской, как в больнице или в подъезде. Любопытно, что это за объект. Надеюсь, не мясокомбинат. «Ты понял, что это не КГБ?» — тихо спрашивает Лида. «Да как не понять? Понял, конечно». «Похоже», — продолжает она. «Злобин нас отдал ментам. Понимаешь, что это значит?» «Ага», — киваю я и падаю на диван. «Присаживайся». Я хлопаю ладонью по дивану рядом с собой, стараясь выглядеть, насколько это возможно, беззаботным. Но Лида на мои психологические уловки не поддается и предчувствует недоброе. Ну да, для этого, собственно, никакими экстрасенсорными способностями обладать не нужно. В общем, я сижу на диване, а Лида наматывает круги по комнате. Маячит. Капает на нервы. Надеюсь, ее это успокаивает, потому что волноваться есть от чего. Мы сдали конторе милицейского генерала, хотя главной целью был не он, и оказались в милиции. Отличная операция. А нельзя все переиграть? Ну, как в компьютерной игре. Первая жизнь не удалась. Сколько у меня еще в запасе? «Лид, сядь или приляг, отдохни, а то все каблуки собьешь». «Не могу», — отвечает она внешне спокойно. «Меня колотит. Как ты можешь так спокойно реагировать на эту неизвестность?» «Иди сюда. Мы обнимемся, и нам станет легче. Вот увидишь». Она останавливается, смотрит на меня, вроде как размышляя, а потом, качнув головой, подходит и садится рядом. Кладет мне голову на плечо, а я приобнимаю ее за плечи. Так мы и сидим, замерев, и, по возможности, затормозив все жизненные процессы, как ящерицы. Через некоторое время я слышу ровное сопение. Уснула. Ну и хорошо. Время тянется медленно и долго, но все, как известно, рано или поздно подходит к концу, и дверь в наше узилище снова открывается. На пороге опять появляются два тех же мордоворота. «На выход!» — говорит один из них. Мы выходим, и нас снова ведут к тому же самому Рафику. «Передумали убивать?» — спрашиваю я. Они не реагируют. «Или наоборот?» — не сдаюсь я. Но в ответ опять раздается молчание. Дверь открывается, и в микроавтобус сначала забирается Лида, а следом за ней иду я. И в этот момент того громилу, который держит дверь, кто-то окликает. Он оборачивается, перенеся тяжесть на левую ногу, и я, не раздумывая, силой его толкаю, реализовывая внезапную возможность. Он падает, а я силой захлопываю дверь и блокирую замок. Одна секунда, и я за спиной водителя. Силой тычу его в спину пальцами, имитируя ствол пистолета. «Жми, быстро!» — командую я. Машина заведена, ему остается только поддать газу, что он делает, не успев, должно быть, обдумать ситуацию. Мы выскакиваем в уже открытые для нас ворота. Постовой крутит головой, пытаясь понять, что ему кричат, но мы уже пролетаем мимо, и он провожает нас недоуменным взглядом. «Гони, гони, гони!» — не даю я опомниться водителю. Он летит на всех парах. Я оглядываюсь, погони пока нет, но она обязательно появится. Это уж точно, поэтому нужно поторопиться. Вообще шансов у нас очень мало. Только если мы попадем в населенный пункт и попробуем оторваться там. Запутаем следы и бросим машину, поскольку на ней мы точно доедем лишь до первого мента. «Тормози!» — кричу я на ухо водителю, и он автоматически выполняет приказ. «Быстро из машины! Пошел!» Он выскакивает, а я перелетаю на его место и жму по газам. Давненько я не гонял на тачке. Правда, чего уж там скрывать, Рафик — это совсем не Феррари, поэтому нужно его где-то бросить. Появляется указатель с названием населенного пункта, а в зеркале заднего вида синие всполохи. Я врываюсь в деревню и сворачиваю на боковую улицу. Блин, тоже мне деревня. Два дома и поле, хрен спрячешься. За полем я вижу другую деревню и мчусь туда. Погони не видно. Неужели проскочили по главной? Нет, елки не проскочили, вон они там разворачиваются. Я влетаю в новую деревню. Да, она побольше. Несколько улиц, жилые кварталы. Хреново, что Лидка в форме. Каждый, кто увидит, обязательно запомнит. У администрации, или как это, у сельсовета, не знаю, что это, стоит несколько машин. Я влетаю в гущу и глушу мотор. «Быстро, выходи!» Мы выскакиваем из Рафика, и я затаскиваю Лиду в этот орган поселкового самоуправления. Джентльмен преклонного возраста прикалывает объявление на доску. «Здравствуйте, не подскажете, как нам поскорее до Москвы добраться?» — спрашиваю я. «У нас машина сломалась». «Так там автобус стоит на Лобню», — отвечает он и машет рукой на дверь. «А оттуда на электричке. Либо автобус на Москву подождите, но он часа через два вроде, так что через Лобню быстрее всего. Только поторопитесь, а то он через минуту отправляется уже». «Ох, спасибо огромное», — благодарю я и тащу Лиду обратно на улицу. Она во всей этой кутерьме кажется совершенно растерянной и безропотно исполняет мои команды. В общем-то, как раз то, что нужно. Я открываю дверь и тут же резко закрываю, потому что по улице несутся две милицейские «Волги» со включенными мигалками. Убедившись, что они промчались мимо, я вытаскиваю Лиду наружу и веду к остановке. Автобус действительно стоит там, а рядом еще пара частников. Я шагаю прямой наводкой именно к ним. «Здорово, мужики! Сколько до Зеленограда?» «Мы извозом не занимаемся», — неохотно отвечает один из них, подозрительно косясь на Лиду. «Товарища милиционера ваши делишки не интересуют», — говорю я и протягиваю ему четвертную. Он оглядывается на своих коллег, крутит головой и устраивает внутреннюю борьбу между желанием заработать и боязнью быть наказанным за незаконную трудовую деятельность. «Погнали скорее!» Нетерпеливо говорю я и открываю перед своей попутчицей заднюю дверку его «Жигулей». «Почему в Зеленоград?» — тихонько спрашивает Лида, когда мы отъезжаем в противоположную от Лобни сторону. «Потому что это немного нелогично», — пожимаю я плечами. «Искать там не должны. И опять же, ты ведь понимаешь, что им скоро расскажет тот дед из управы. Ну и вот, сама соображай». В Зеленограде мы просим остановиться около гостиницы. Заметаем следы. Выходим и оттуда добираемся до станции. Электричка еще не скоро, но мы получаем предложение от вороватого вида извозчика. Он косится на Лиду, но отсутствие других клиентов притупляет его осторожность. Он довозит нас до речного вокзала. Сейчас возьмем такси и доедем до другой линии метро. Я планирую добраться до Ленинградского вокзала и рвануть в Питер. А из Питера на самолете до Новосиба. А из Новосиба и до дома недалеко. Можно на поезде, автобусе или самолете, а лучше на тачке. Ведь транспорт они вряд ли смогут проконтролировать. Вот только доберемся мы до дому, а что там-то делать? В целом ситуация, прямо скажем, не фонтан. Поэтому я решаю позвонить Злобину, хоть как-то выяснить обстановку. Мобильника у него, естественно, нет, поэтому важно, чтобы он был у себя в кабинете. И он там оказывается. «Ты чего творишь, Брагин?» — кричит он. «Так вы нас ментам сдали, Леонид Юрьевич. Надо было ждать, пока они с бутылкой придут». «С какой еще бутылкой? Что ты несешь? Где ты находишься?» «Неважно, я хочу знать, как можно замять ситуацию». «Слушай сюда, я уже все замял. Никто вас не сдавал, МВДшники сами подсуетились. Как да что, пока разбираемся, не суть. Они вас похитили, мы узнали и решили вопрос. Вас повезли обратно, а вы сбежали». «Как-то сомнительно звучит», — говорю я. «Неправдоподобно». «Ты давай, Штирлиц, сомнения свои пока подальше прибери. Немедленно мчись на Старую площадь. Здание 8/5, третий подъезд. Пропуска на вас готовы. Скажите фамилии. Вам нужно к Гурко Марку Борисовичу, запомнил?» Я молчу. «Давай», — наседает Злобин. «Лети быстро, а то он ждать не будет, и тогда дело твое накроется одной штукой». «Менты за нами охотятся?» «Нет, никому вы не нужны больше». Несколько секунд я размышляю и решаю сделать, как он сказал. Все-таки это ЦК КПСС, вряд ли там нас будут хватать на глазах у резидентов всех разведок мира. На подступах, конечно, могут, но... Но я решаю рискнуть. Марк Борисович оказывается поджарым мужчиной лет 50. Аккуратный, подтянутый, доброжелательный. Образец аппаратчика. Но он заместитель заведующего отделом. Наш земляк, имеющий обширные связи в родном городе и немалые в Москве. Мы повторяем всю историю, рассказанную до этого Злобину. У Гурко уже находятся копии всех документов, и он просматривает их, слушая нас с Лидой. В основном меня, конечно. Лида просто отвечает на его вопросы. «Ну что же», — кивает он, — «все понятно. Надо было, конечно, через Захарьина решать». «Через Ефима Прохоровича?» — удивляюсь я. «Разумеется», — кивает Гурко. «Очень осведомленный и уважаемый партиец. Он, кстати, неплохо отзывался о тебе. Мы разговаривали сегодня, так что навести его, когда вернешься. Если бы все изначально пошло по партийной линии, проще было бы принимать решение. А так некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, будут пытаться представить все дело как грызню ведомств, соображаешь?» Я киваю. «Правда», — продолжает он, — «я так понял, Юрий Владимирович лично настроен против Каховского. А это большое дело, да?» Он поджимает губы и о чем-то размышляет, переводя взгляд с Лиды на меня и обратно. «А вы просто спецназовцы, да?» — вдруг улыбается Гурко. «Голубые береты! Как вы сбежали-то? Это же вообще нонсенс! Прямо-таки пощечина кое-кому!» Он, не сдержавшись, начинает смеяться. «А как так получилось вообще, что они нас взяли?» — спрашиваю я. «Так Каховский же с Троекуровым тоже на месте не сидели», — отвечает Гурко. «А они как узнали? Все же шито-крыто было». «Артюшкин ваш, похоже, правду матку рубанул. Он, конечно, молодец, принципиальный, но в милиции ему больше не работать. Да и вам, Лидия Федоровна, возможно, придется что-то другое подыскать. Ну, с этим мы поможем, не беспокойтесь». Да, Лидку я втянул по самые уши. Но у меня на нее имеются планы, в профессиональной плоскости. Так что если она из ментовки вылетит, я знаю, что с ней делать. Хотя если не вылетит, даже еще лучше будет. Посмотрим, в общем. «Ладно, езжайте в гостиницу и ждите звонка. Вы голодные?» «Да», киваю я, «но это мы решим». «Не надо ничего решать. Зайдете сейчас в нашу столовую. Там уже все давно решено». Он усмехается и нажимает кнопку селектора. «Слушаю, Марк Борисович», — отвечает секретарша. «Наташенька, выпишите, пожалуйста, товарищам спецпропуска в столовую», — говорит он и продолжает уже для нас. «Столовая здесь, рядом. Выйдите из подъезда, повернете направо и сразу за церковью увидите трехэтажное здание. Это она и есть. Перекусите и поедете в гостиницу. Я позвоню. Может, и ночью даже, так что ждите». Мы прощаемся и уходим. Поворачиваем направо, идем мимо Троицкой церкви и заходим в святилище вкусной и здоровой пищи. Предъявляем пропуска и попадаем в просторный вестибюль. Идем мимо газетного киоска и касс. Раздеваемся в гардеробе и по красивой лестнице поднимаемся в общий зал. Народу мало, и мы садимся за небольшой столик. Поскольку я очень голоден, то набираю всего и побольше. Беру салат с крабами за 30 копеек, икру паюсную за 76 и спинку осетра с огурцом за 45. А еще порцию сливочного масла за 4 копейки. Это закуски. На первое — суп картофельный с осетриной за 28 копеек, а на второе — котлеты полтавские с картофельным пюре за 43. Кофе черный 8 копеек, 2 кусочка хлеба по копейке. Итого получается 2 рубля 36 копеек. У Лиды выходит всего рубль 60. От обедов или уже практически от ужинов мы спускаемся в метро и через 20 минут заходим в мой номер. И тут же раздается телефонный звонок. «Алло», — говорю я, сняв трубку. «Егор, это Гурко», — торопливо бросает Марк Борисович. «Вы нужны здесь! Срочно приезжайте!»